как бишь его! Не хватало мне выяснять с ним отношения прямо в церкви. Он, конечно, молодец, что пришел, но если бы папа мог его видеть, он поднялся бы из гроба и положил как бишь его вместо себя». Стефани и Кевин уехали какое-то время назад, а я, наверное, останусь еще на несколько дней. Я не знаю, как мама будет здесь жить одна. Правда, у нее очень хорошие соседи, ей будет не так уж одиноко, когда я, наконец, уеду. Я пропустила все экзамены, и, судя по всему, придется теперь заново учиться последний год, если я все еще хочу получить диплом. Но, по-моему, я уже ничего не хочу. Наверняка почтовый ящик доверху забит счетами. Мне нужно появиться там до того, как отключат свет и воду или вообще выселят меня из квартиры. Спасибо, что не бросил меня одну, Алекс. На нас с тобой это очень похоже. Встречаться только перед лицом какой-нибудь трагедии. Целую, Рози. От кого? Рози. Кому? Алекс. Тема. Папа. Только что вернулась домой, открыла почтовый ящик и среди кучи счетов нашла вот это письмо. Он отправил его за день до смерти. «Дорогая Рози, мы с твоей мамой очень смеялись над рассказом про Кати и татуировку. Я так люблю читать твои письма. Надеюсь, ты уже смирилась с тем, что твоя дочка стала подростком. Я очень хорошо помню, как ты сама была такой. По-моему, ты повзрослела даже быстрее, чем Стефани. Ты всегда стремилась быть впереди всех, моя бесстрашная Рози. Ты все хотела узнать раньше других. Я думал, что ты уедешь от нас сразу после школы, и мы больше никогда тебя не увидим. Хорошо, что этого не произошло. Ты всегда приносила радость в наш дом. И ты, и Кати. Прости, что мы уехали, когда тебе была нужна наша помощь. Мы с твоей мамой много думали над этим. Надеюсь, мы все же приняли правильное решение. Я знаю, что ты всегда чувствовала себя виноватой. Ты думала, что подвела нас с мамой. Это неправда, Рози. Я рад, что моя маленькая дочь выросла у меня на глазах, повзрослела и сама стала матерью. У вас с Катей прекрасная семья. Ты очень хорошо воспитала ее. Я не думаю, что маленький рисунок на коже сможет как-то ее испортить. Жизнь всем раздает разные карты, и я знаю, что твой расклад был самым сложным. Но ты справилась. Ты сильная девочка, и ты стала еще сильнее, когда это ничтожество, как бишь его, как называет его твоя мама, так тебя подвел. Ты собралась силами и начала все заново. Нашла новый дом, новую работу, обеспечила себя и Кати. Знай, твой папа очень гордится тобой. Завтра у тебя начинаются последние экзамены. После всего, что тебе довелось пережить, ты, наконец, получишь диплом. Я буду счастлив увидеть это. Я буду самым счастливым отцом на свете. Целую, папа. От кого? Рози, кому, Алекс, тема, диплом. Я не могу теперь бросить колледж, как мудро заметил Джонни Логан. Примечание автора. Джонни Логан – всемирно известный ирландский исполнитель. В 1980 году выиграл Гран-при Евровидения с песней «Подумаешь, еще один год». «What's another year?» «Подумаешь, еще один год! Я сдам эти проклятые экзамены и получу диплом! Папа бы расстроился, если бы я отказалась от того, к чему так долго шла! Это прощальное письмо — именно то, чего мне не хватало, Алекс! какой прекрасный!»